Завоевать Париж трудно. Удерживать внимание на протяжении 20 сезонов – подвиг. Эта фраза принадлежит Сергею Григорьеву, режиссеру знаменитой труппы «Русский балет» Сергея Дягилева, которая покорила Америку и Европу в начале прошлого 20-го столетия. Театр русского зарубежья. У нас в гостях искусствоведы Марина Литаврина и Наталья Вагапова. Наталья Вагапова окончила филологический факультет Московского государственного университета, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, автор многочисленных статей о русских режиссерах-эмигрантах, о хорватском и сербском театрах, а также книги «Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах». Марина Литаврина окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета Московского государственного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Американские сады» Аллы Назимовой и «Русский театральный Париж». Хотела бы прежде всего немножко уточнить понятие эмиграции и русского зарубежья. Дело все в том, что действительно, как вы совершенно справедливо сказали, к 17-му году уже существует русское зарубежье. То есть в рассеянии живут русские люди, у которых создаются различные культурные институты, и в том числе возникают театрики, театры. И многие русские актеры, уехавшие уже после 17-го года из России, приехав в Америку, скажем, были очень удивлены тому, что уже там есть театры, играющие на русском языке. Но все-таки мы говорим больше о театре первой волны русской эмиграции. Сегодня мы исторически определили этот отрезок и эту проблему для разговора. И я хотела бы сказать о том, что для 20 века это очень серьезная и интересная проблема истории культуры. Дело в том, что вот этого другого русского театра, который уходит в эмиграцию, мы не знаем, по большей части. И так получилось, что наша культура действительно была расколота. И только сейчас возвращаются определенные имена, труды. И вот я хотела обратить внимание на высказывание Сергея Маковского, художника, в журнале «Жар птица», который писал: «Россия раскололась, распалась надвое русская культура. И вот, по счастью для нас, эмигрантов, если вообще позволительно говорить о нашем эмигрантском счастье, раздвоился и художественный театр, хотя остался, конечно, духовно единым. Да, ничего не скажешь теперь. Два художественных театра у нас. Один в Камергерском переулке, другой в зарубежных кочевьях». То есть возникает действительно два русских театра. Один театр – советский театр, мы знаем. А другой театр для нас большая проблема. Мы знаем отдельные имена. И я хочу сказать, что в последнее время очень много сделано наукой для возвращения этой русской культуры. Очень много опубликовано трудов философов, мемуаров, военачальников, офицеров Белой армии. Очень много сказано и в последнее время о деятелях балета Дягилевской труппы, и впоследствии Дягилевского балета, и труппы в Монте-Карло. Выставки прошли художников русской эмиграции, оформителей, дизайнеров этих спектаклей, громкие имена Бакста, Бенуа, Добужинского. Но менее всего мы знаем именно о драматическом театре русского зарубежья. По неполным данным Службы по делам беженцев Лиги наций, в 1926 году официально было зарегистрировано 755 тысяч русских беженцев. Больше половины из них оказались во Франции. В Китае находилось 76 тысяч эмигрантов. В Югославии, Латвии, Чехословакии и Болгарии приблизительно по 30-40 тысяч человек. Выполнивший роль главной перевалочной базы эмиграции Константинополь со временем утратил это свое значение. Признанными центрами эмиграции стали на следующем этапе Берлин и Харбин, а также Белград. Град и София. Русское население Берлина насчитывало в 1921 году почти 200 тысяч человек. Какие вот точки на карте Европы можно назвать как столицы вот этого театрального феномена русского зарубежья? Ну, обычно начинают с Парижа, естественно. Да, это... И потом Прага. Работала известная, мы поговорим об этом, пражская группа артистов МХТ. И как ни странно, Белград, где работал очень интересный режиссер Юрий Львович Ракитин, которого считают там местным режиссером. Он уже просто вошел в историю сербского театра. София, где работал Николай Иосифович Мусолитинов, известнейший актер МХТ, который выехал с Качаловской, затем с Пражской группой. И, оставшись в Софии, стал главным режиссером Софийского национального театра и создал там первую актерскую школу и первое учебное заведение, которое по теперешней, наверное, такой регламентации называлось ВИТИС. То есть у нас ГИТИС, в Болгарии ГИТИС. Вообще есть такая большая проблема определения того состояния, в котором находится человек в данный момент за рубежом. Это действительно проблема и в отношении актеров 20-е годы. Большинство из них еще не эмигранты, они мигранты. Они еще не знают, что будет с ними. И вот Берлин был таким местом для них, меккой такой русских артистов. И это было, наверное, совершенно неповторимое культурное пространство. Вообще, по подсчетам, в середине 20-х годов в Берлине скапливается около 300 тысяч даже русских эмигрантов. 360 есть цифры, они варьируют, но примерно столько. И очень любопытная есть фраза в мемуарах Асты Нильсон, известной киноактрисы немого кино, которая один период в жизни была связана с Григорием Хмарой, выходцем из художественного театра. И она пишет о том, что все сытые говорили на иностранных языках, в том числе по-русски, потому что разоренная Германия, да, период Веймарской республики, экономические проблемы, а тут ярмарка талантов. Приехали русские, и действительно открывались русские рестораны, русские кабаре, русские пансионы. И впоследствии театральные... Русские издательства. Да, конечно, да. Работали кафе поэтов, да. Ландграф. Сюда, в Дом искусств, приезжали, выступали Толстой. Советские писатели, да, выступал Маяковский, выступал да. Есенин. Это было своеобразным очень культурным пространством. Еще не было тех противоречий, вот о которых мы говорили, между советским и эмигрантским, да. Еще не были обрублены мосты. И вот эти издательства, которые выпускали на русском языке литературу, где печаталась Цветаева, да, Булгаков, они могли ввозить еще период НЭПа своей книги в Советскую Россию. Такой ярмаркой, как пишет критик Юрий Афросимов, искусство и неискусство. Он открывал дорогу дальше. Он открывал дорогу в Европу и Америку. И на этой ярмарке, как говорилось, можно было либо составить какую-то новую карьеру и уехать, получить какое-то выгодное предложение, либо кануть, как он пишет, в новую неизвестность. Вот это еще начальный период. Еще не осел беженец. А для того, чтобы театр функционировал, мало труппы, мало желания объединиться, что тоже было непростой проблемой в рассеянии. Мы вообще вдумаемся, театр в рассеянии – это какой-то оксюморон, это противоположные вещи. Собрать театр в эмиграции при огромных экономических трудностях, проблемы аренды театрального помещения – поиски собрать... спонсоров, как мы теперь да, говорим. Да, антрепренеры найти. Так они же играли практически на лучших сценах в Берлине. Да, и это нужно еще было учесть один момент. Это нужно было получить разрешение полицай-президентуры Берлина. Это нужно было устроить, что называется, все. И еще, чтобы пришел зритель, извините. Да, это важнейшее. Вот я хотел сказать. Да? Вот русских беженец тогда было достаточно, еще они... не осел. Да, чтобы они пришли. Поподробнее, потому что мы понимаем, что вот революция, уезжали практически там, ну, нищими уезжали люди за границу. Вот. И тут они готовы платить деньги за то, чтобы что? Услышать русскую речь. Да. То есть увидеть у театра... любимых артистов. И любимые да. пьесы. Любимые и у пьесы, театра конечно. Появляются новые функции. Вернее, происходит какая-то перегруппировка задач. Этот театр имеет несколько иные цели. И вот в свое время, уже возникнув в Париже, другой театр, интимный, он эти цели сформулировал. Не дать русской эмиграции забыть родной язык, русскую среду, традиции, обычаи. Русской молодежи тем более, да? которая выехала часто еще в пеленках, и, с другой стороны, поддержать артистов, занять их делом за рубежом. В Берлине очень востребованным оказался жанр кабаре. Русских кабаре одновременно в одну зиму возникает 6 русских кабаре в центре Берлина. Кроме того, есть определенная художественная преемственность между эстетикой дягилевских сезонов, которые уже знала Европа, и вот этими кабаре, которые давали вот такой синтетический спектакль, где замечательные художники работали, Челищев, Худякова, которые создали замечательное кабаре «Синяя птица», преобразили его совершенно, и там возникла вот эта русская среда. Кроме того, русские программы кабаре, скажем, того же Якова Южного в «Синей птице» или других, Агневцева, они всегда были очень разнообразны. В них были серьезные номера. Но мы просто нам трудно сегодня представить, если многие переводят сегодня кабаре на то, что это ночной клуб своего времени. Да? Да. Представить, что там игралась, например, такая миниатюра «Бурлаки на Волге». Понимаете? Игралась иногда «Пиковая дама», опера в монтажном варианте. И в то же время были очень злободневные номера, посвященные экономической ситуации. Какие-то антибольшевистские были номера. Рубли марка, Ленин и Троцкий, например. Вот такие программы, они шли на ура. Кабаре – небольшое развлекательное заведение с определенной художественно-развлекательной программой, которая состоит из пения песен, шансон, одноактных пьес, скетчей, танцевальных номеров, объединенных выступлениями конферансье. Кабаре имеет французское происхождение. Первое кабаре «Черный кот» было основано в 1881 году Радольфом Салюсом на улице Монмартр в Париже. В 1901 открылось первое немецкое кабаре в Берлине. В России большую популярность приобрели созданные в 1908 году кабаре «Летучая мышь» в Москве и «Кривое зеркало» в Петербурге. Изначально возникала проблема языка. Для какого зрителя играет? Для только своего зрителя диаспоры, да? И многие актеры категорически отказывались переходить на иностранные языки, и некоторые, даже владевшие языками, не стремились войти в немецкий или французский театр. Причем еще надеялись вернуться? Да, они надеялись. Нужно было сохранить русский театр и потом его вернуть. Вот была мысль. И вот эти спектакли кабаре, они были таким культурным мостом. Это было начало. Вот с малого жанра потом уже как бы переход к большому. Да, но я думаю, что кабаре такой жанр, который мог привлечь и немецкого зрителя. Я конечно, думаю, что конечно. Не только там и немножко пели там. Да, там, да. И пляска пели, была танцевали, русская там потом очень эти, часто. Ну, пантомимы, наверное, да. Вот «Бурлаки на Волге», я да. Так могу предположить, что это да, была своего рода и пантомима. И в холодной, голодной, разоренной Германии, подавленной своим поражением, вот прийти в этот какой-то очажок веселья, и такого русского разгула даже, я бы да, сказала, да, разгулья. Это они многие об этом пишут, да, об этом русском об этом разгуле. Пишут. Щедрости майсты, через край такой. Да, а да. Дорого было по немецким тогдашней жизни? Вы знаете, как раз цены были достаточно низкие. Русские понимали, что они не могут запрашивать. И никто экономических целей, как правило, нет, нет. Не преследовал. То есть это не было, как сейчас сказали, бизнес-проект. Абсолютно. Это вообще не это вообще еще одна сторона русского эмигрантского театра. Да. Именно то, что это пример бескорыстного служения. Абсолютно. Понимаете? То есть слово «служение» все равно было главным. Безусловно. Конечно. Хотя потом эти люди многие, они выдвинулись в больших деятелей зарубежного театра, и многие были затем ассимилированы, но все-таки и были не бедными людьми. Потом другие какие-то события или перипетии, там, в 1933 году пришлось покинуть Германию, да, уехать в Америку, или судьба той же «Летучей мыши» в Париже. Балиев, да, знаменитый, который дослужился до ордена почетного легиона, конферансье и театра «Летучая мышь», знаменитый мхатовец, который наконец-то обрел свое место в искусстве, да. Да? После немых ролей, после роли прохожего в «Вишневом саде», да, после хлеба. Да. Вот, наконец-то он заговорил птица. И говорил все эти годы. И вы знаете, даже вот где-то еще в 90-х годах 20 века можно было купить в районе Елисейских полей пластинки с песенками из программ Балиева, его программки, афиши. Thank you. русская эмигрантская среда часто говорят так, что где три русских эмигранта собираются, там сразу пять политических партий. Как же тогда в таком тонком деле, как театр, удалось договориться? Что играть? Я догадываюсь, репертуарная политика, всегда. Личные амбиции. Да. Здесь мы, кстати, переходим к вопросу, а все-таки как уезжали и почему? Вы знаете, вот просто я хотела бы еще отметить, что эмиграция актера – это не эмиграция белого генерала или философа, или священника. Или буржуа, да. Да. Вы понимаете, здесь немножко другие факторы вступают в силу. Очень важно это положение актера в той системе театральной России на тот момент, когда принимается ответственное решение. Дело все в том, что очень многие уезжали по мотивам, далеким от политических. Вот, кстати, еще одно имя, которое можно упомянуть в связи с проблемой вот этого бессеребренничества, да, это имя Дины Кировой. Да, конечно. Актрисы, мемуары которой изданы сейчас. Да. Дина Кирова – это человек, фанатически преданный театру. Уезжала вместе с Федором Касаткиным-Ростовским, своим мужем, потому что это было его решение. Как мужняя жена уедет и Германова в первую очередь. Ну, он-то как офицер уезжал. Да, естественно. Ее желания покинуть Советскую Россию не было. И вот этот человек в эмиграции, в кошмарных условиях существуя, создавал театр из каждой копейки, которую она зарабатывала. Редко кто сейчас может это понять. Она батрачила, работала на земле, она была шляпницей. В очень тяжелых условиях, физическим трудом зарабатывала деньги. Как только она их зарабатывала, она открывала театр. Она открыла свой интимный театр, который продержался 4 полных года. Это огромный срок для эмигрантского театра. Это просто подвиг. Подвиг. Но дальше ее жизнь дальше не связана была с театром. Она умерла в русском доме. Она была костеляншей в этом русском пансионе. Но это был совершенно беспримерный человек в отношении преданности театру. Она теряла сознание от голода, приходила на спектакль и говорила: «Все равно я буду играть». Были часто в эмиграции парадоксальны. Да. То есть звезды выезжали, первые лица императорской сцены, Рощина и Инцарова. Вот, кстати, раскол проходил по семье, по династии. Екатерина Николаевна Рощина и Инцарова, Александринский театр, премьерша с Мирхольдом спектакли, да, «Гроза» знаменитая, «Маскарад», замечательное описание его в ее мемуарах, выехала, да, Вера Николаевна Пашенная, ее сестра, осталась, народная артистка СССР, депутат и так далее, и так далее. Долго пытавшаяся вызволить Рощину и Инцарову, да? Когда это было невозможно уже, прекращена переписка, прекращены всякие отношения. Потом да? Более чем сдержанные высказывания о сестре в мемуарах Пашенной. Да. А Николай Ильич Мусолитинов и сестра его Варвара Осиповна. Хотя у них, я думаю, что все-таки связь внутренняя не прерывалась, так, судя по еще не до конца изученному архиву Мусолитинова. Да, да. Мне кажется, что Варвара Осиповна, она умерла, кажется, или в 44-м, или в 45-м году, она пыталась помочь Николаю Осиповичу и его семье выехать обратно в Россию, к чему он все время стремился. Как только это стало возможным, он ходил в советское посольство, он писал заявление, просил обратиться к Качалову, просил обратиться к Книпер. И Книпер тоже хлопотал хотя бы за то, чтобы его пригласили как русского артиста. Но нет, Николай Васильевич приезжал в Советский Союз как народный артист Болгарии, лауреат Дмитриевской премии. И в качестве такого он посетил квартиру своей покойной сестры. Ему рассказала домработница о том, как она жила. Вот это отражено в его переписке, еще пока не опубликованной. И смотрел спектакли советских театров. Ну, некоторые из которых его радовали, а то, что он видел в родном МХАТе, к сожалению, навевало на него большую грусть. И это тоже отражено в его недавно опубликованной переписке с Книпер Чеховой, которая тоже откровенно писала ему о том, что она видит... На что обратил внимание? Вот на что, какую деталь? Ну, деталь была совершенно замечательная. Николай еще посмотрел «Три сестры». Ага. И он пишет, ну, это частная переписка, естественно, да. Частная переписка, которая сохранена дочерью Николая Осиповича, и музей МХАТ. Николай Осипович пишет: «Я смотрел «Три сестры», Болдуман в роли Вершинина. Это не полковник, это какой-то урядник. Как могла Маша полюбить такого?» Ну, вот вам старый МХТ и вот новый тогда МХАТ советский. Ну, эта проблема возникла тоже, когда МХАТ приехал на гастроль в Париж в 1937 году, да? Да, то есть вся эмигрантская критика первой волны, конечно, все отнеслись более чем критически к этим спектаклям и тоже говорили, что это не МХАТ Чехова, это приехал МХАТ Горького. Говорили о совсем другой игре. Психология, нюансы куда-то ушли. Говорили о нажиме, о крике, о слишком роскошной для художественного театра стилистике постановок, диваны карельской березы. Это, наверное, вот это, да, конечно, Анна Каренина. И осуждали актеров за этот нажим, крик. Провинциальный, причем они писали стиль исполнения, как не похож на художественный театр. То есть вплоть до того, эта амплитуда считалась, да, у них провинциальной. Интересно. Так вот, представьте, вплоть до того, что Федор Сергеевич... Потому что они изживали, те люди, которые приходили в художественный, да, театр. Они, да, помнили еще, они то, что они изживали в себе вот эту провинциальную манеру игры. И вдруг, да, она там как-то и вот Федор Степун даже как-то урезонивал своих коллег. Он говорит: да слава богу, что сохранилось. Надо нам благодарить за то, что хоть привезли Москвина, что вот они ходили по сцене какой-то тенью прошлого. Мы вспомнили, что было. Понимаете? Но театр уже с их точки зрения был абсолютно другим, внутренним. Тем не менее, Петр Шаров приехал из Италии, где он в это время ставил русские спектакли. Он приехал в Париж, и он пишет о том, что он, не смея объявиться своим товарищам, с которыми он даже и встречался в Европе в 20-е годы и переписывался, но в 30-е годы уже была совсем другая обстановка, не смея объявиться, он стоял в кулисах, смотрел спектакли и плакал. Знаете, знаменитое письмо Качалова, направленное Шарову, из Филадельфии, по-моему, когда МХАТ в 23-м году был на гастролях в Америке. Значит, это письмо никак не могло попасть в лапы советской цензуры. И поэтому, ну, Шаров, само собой, пишет Качалову все откровенно. И Качалов тоже с необыкновенной откровенностью пишет, ну, о состоянии труппы, о своих делах творческих. И тем не менее он пишет: вот все-таки не только то, что мы вместе работали, вот заставляет меня вот тебе писать, потому что времени страшно мало. Вот какая-то часть души нашей с вами ушла из театра. Вот говорит он членам пражской группы. Но тем не менее, понимаете, вот духовное, душевное родство, которое их объединяло, вот очень интересно вообще вся переписка, не только с друзьями и родными из России, потому что там все это было зажато, осторожные вопросы, намеки. Но вот переписка, вот Марина Геннадьевна прекрасно это знает, людей, находившихся в разных странах, театральных эмигрантов, и даже на разных континентах, она дает, вы знаете, не только какую-то картину духовной жизни русской эмиграции, но вообще, понимаете, она как-то возвышает. И она все-таки внушает веру в то, что, ну, еще не все пропало. Если люди вот в такой тяжелой ситуации, разбросанные по разным континентам, как писал Балиев Ракитину, как он вспоминал вот эти прежние дни в художественном театре, когда они оба были скромнейшими актерами. Один играл сахар в «Синей птице», другой играл хлеб. И насколько, пишет Балиев, все-таки это были прекрасные дни, и как мы не умели их ценить. Все-таки русская среда оценивала вот этот подвиг, это служение. Ведь они же работали в первую очередь для публики, а не для вот там самих себя, как иногда у нас там. Вы знаете, в архивах актеров, скажем, того же Павлова и Грич, пары вот этой знаменитой эмигрантской, очень много писем от зрителей, писем благодарности. И от эти люди зрителей, от русских зрителей, да, самых разных. И контакты сохраняются. И были они в Югославии, потом уехали, уже все. Или были в Англии, уехали. А вот эти контакты сохраняются, эти письма идут, продолжают. Какие-то фотографии личные присылаются. Произошло какое-то событие жизни, там, свадьба, женитьба. Все это присылается. То есть вот эта духовная связь сохраняется. И надо сказать, что очень многие из этих актеров не противопоставляли себя советскому театру. Отнюдь. Они огромный интерес. Приезжали уже, когда потом на гастроли наши коллективы вот из СССР. Они рвали. Они из других городов приезжали, да, за последние деньги. И программки вот этих советских гастролей, любых, там какой-нибудь, да, казачий хор едет, или что-то еще. Вы знаете, они идут обязательно на все эти спектакли. Пытались, конечно, понимая, что это все будет перехвачено, писать. Да, есть, да, письма, писать, да, встречаться. Есть письма, да, да, которые, очевидно, не отправлены. Вот задумано это письмо и не отправлено. Есть, так писала Вера Греч, да, да. Она писала, например, Анастасии Платоновне Зуевой, известной, да, артистке, да, художественного, да, театра. А они были близки еще по второй студии. Она, кстати, очень независимо себя вела. Всегда, да, Зуева, очень независимо. В отличие вот от тех, кто писал вот эту известную заметку, да, с осуждением. Да, да, да, очень независимо. И известный случай, когда МХАТ был на гастролях в Чехословакии, она помогала определенным чешским актерам приехать в Москву в художественный театр на стажировку. Это было решение, это требовало мужества. А вот мы, когда говорим о спектаклях, которые шли, надо, конечно, все-таки попытаться представить, как это было. Нужно было играть так, чтобы все забывали, где они находятся. То есть какой уровень должен был мастерства быть, чтобы при минимальных возможностях, декорационных, сценических там, и всяких экономических и тому подобное, чтобы это было востребовано, и люди, я так понимаю, приходили и поплакать, и сопереживать. Ну, вы знаете, иногда это были очень большие художники, с которыми работали, вот, да? И уже позже, например, в русском, когда возникает русский драматический театр в Париже в 1936 году, скажем, это уже труппа, которая возникла, ну, в результате усилий многих лиц, был спонсор, выражаясь современным языком, Бунаков Фундаминский, и он обращался к большим русским писателям, Зайцеву, Бунину, которые тоже приняли участие в создании этого театра, и такая крупная личность, как Николай Евреинов, режиссер, и Рощина Инцарова, и афиша уже совершенно другая, и драматургия Набокова появляется в этой афише событий. И приходит такой художник, как Юрий Анненков. Это очень крупная величина русского зарубежья. Это человек, который работал, извините, с первыми именами французского театра и кино. Мы иногда смотрим фильмы прошлых лет, французские знаменитые, Жераро Филиппом, там «Пармская обитель». И в титрах проката советского никогда не было имени Юрия Анненкова, художника фильма «Пармская обитель». А это он создавал, понимаете, этот мир. И вот он работал в русском драматическом театре. Вот эта знаменитая игра «Света, тени». Да, вот это Юрий Анненков, крупнейший дизайнер «Одевая кинозвезд». Его знаменитая книга «Одевая кинозвезд», вышедшая на французском. Человек ассимилированный, вошедший во французскую культуру. Это эталон стиля французского кино «Пармская обитель». Конечно, повлиявший на весь, так сказать, художественный мир Франции, можно сказать. И прекрасно вошедший в эту среду. Это случай удачной вот такой ассимиляции и работы. Он работал в русском драматическом театре в Париже. Так что и ставил как режиссер. И очень крупные другие имена есть. Всеслав Добужинский. Добужинский с Михаилом Чеховым. Да, с Михаилом Чеховым. Это в Каунасе. Ну и в Америке. Да, это уже позже. Но еще раньше, в 1927 году, да, он сделал два спектакля с Шаровым в Дюссельдорфе, одном из лучших театров Германии, Шауспельхаус дюссельдорфский. Тоже есть письмо Шарова к Неперчехову. Он пишет, что, пользуясь своим положением главного режиссера, он пишет: «Ольга Владимировна, это я, Петруша Шаров, Шаров Петруша, как вы меня звали. И вот я перестал быть русским режиссером и заделался немецким режиссером. И я главный режиссер в этом театре. А наш театр не самый плохой в Германии. Но какова же тоска по МХАТу, по тем коридорам, закоулкам, в которых я ходил. Но, пользуясь своим положением главного режиссера, я пригласил на свои постановки «Ревизор» Гоголя и «Натан Мудрый» Лессинга. Я пригласил Добужинского. что русские газеты писали, вот как строилась критика, если она вообще была, да, как-то вот ее можно осмыслить по отношению к тому, что делал русский театр. Как относились? Доброжелательно, там, с пониманием, или как всегда критики относятся? Здесь были своего рода волны тоже, и разные тенденции, как они всегда были в русской театральной критике, разнонаправленные. Не только в русской. Да. Так вот, я хочу сказать, что, например, в берлинский период, в Берлине, был такой крупный театральный критик, как Юрий Афросимов, который выпустил книгу на рубеже 20-30-х годов «Театральные фельетоны», где обобщил вот эту всю русскую театральную жизнь в Берлине, где очень много предсказаний, очень много философствований на тему судьбы. И о пражской группе он пишет, да? И о Медее знаменитой. Германовской. И он пишет о театрах кабаре и гастролях, и дает свой прогноз дальнейшего развития. Конечно, в Париже это непререкаемое мнение, это авторитет, это князь театра Сергей Волконский. Это последние новости, в которых в основном он работал и писал там рецензии не только на спектакли эмигрантских трупп, но и на гастрольные представления, в том числе советских театров, и Мирхольд, когда приезжал, он оставил свои рецензии, и Владислав Ходосевич. Очень многие крупные личности русской культурной эмиграции пишут о театре. И обобщают его судьбу, и анализируют, и следят за конкретными исполнителями, потому что журналы были еще специальные театральные, нужно сказать. Журнал «Театр и жизнь», который сначала возникает в Берлине, журнал «Театр и жизнь». Очень важный орган, информационный. Там были для актеров справки об адресах театра, где можно было найти такого или иного режиссера. Биржа, она была создана в Берлине, уже в берлинский период был создан Сценический союз, была создана актерская биржа, а затем во Франции вот этот «Театр и жизнь» журнал уже выходил. И это был всегда очень интересный, сложно составленный орган, потому что там обязательно давалась информация о советском театре. Там были рассуждения о разных крупных актерах, портреты, некрологи. Обязательно. То есть там в целом представал русский театр, не только театр Парижа, скажем, в этом журнале. А языковой барьер? Как же? Это отдельная такая очень больная проблема зарубежного театра, потому что поначалу, например, некоторым актерам казалось, что в славянских странах все будет в порядке, они быстро овладеют языком, либо будут поняты на русском. Да, вот интересный казус. Я хочу привести одну интересную цитату письма, которое было на выставке «Художественный театр. Точки соприкосновения с Прагой», когда Германова играет Медею, а потом видит чешские афиши своего спектакля и пишет письмо Ярославу Квапилу, крупнейшему деятелю, да, чешского театра, что она недовольна очень одним обстоятельством, а именно термином «режиссерка» против ее фамилии. И Квапил ей интересное очень письмо пишет и отвечает ей: «Милостивый государыня, из вашего письма я, неприятно удивившись, узнаю, что вы не согласны с нашим принятым в чешском языке единственно правильным обозначением «режиссерка», а никак не «режиссер», рядом со своим именем на афише Медеи. Я заверяю вас, милостивая государыня, в том, что наш язык непременно требует женского окончания. Но если речь идет о вашем пожелании, вопреки тому, что не согласен с вашим мнением, я удовлетворяю ваше пожелание». И писалось режиссер Германов, хотя был против грамматики. Просто уже. Кстати, о языке в 1935 году Рощина Инсарова, находясь уже, претерпев несколько тяжких каких-то испытаний, с попытками создать антрепризу, делать спектакли, концерты такие, ну и так далее, обращается к скромнейшему в свое время в Александринском театре, ну, помощнику режиссера при Мейерхольде Юрию Ракитину, который стал ведущим режиссером Национального театра в Белграде. И она пишет о том, что она хочет переехать в родную славянскую державу, которая поддерживает Россию. У нее сын, которого она хочет отдать в кадетский корпус, который есть только в Белграде. И пишет: «Я бы играла, я сохранилась еще очень неплохо, я пришлю вам свои фотографии», пишет она, и, по-моему, она даже их прислала. Но пишет, что овладеть сербским языком для меня, конечно, не составит труда. Вы понимаете? Такие наивные представления. Кстати, о сербском языке, который я когда-то изучал, там театр, например, в переводе на сербский звучит как «позориште». А актер Глумац. Да, совершенно верно. А актриса глумится. Глумится, да. То есть, конечно, для... А по-хорватски, так же, как и по-чешски, режиссер, никто не говорит редитель, скажем, если это женщина, редителька, списателица. Ну, такая вот таковы языковые традиции. И, конечно, овладеть этим языком... Но были примеры, может быть, мы обратимся к этой теме, когда русские женщины овладевали иностранными языками и становились просто звездами зарубежных сцен. Да. Но был еще один момент. Я хотела бы сказать, что пример Георгия Валентиновича Серова здесь очень показателен. Сын художника Валентина Серова. Георгий Серов, который тоже был актером второго плана, можно сказать, в России до этого, да? И вот он принят в труппу Шарля Дюлена, французского режиссера, французский театр. Он был в пражской группе некоторые. Да, он был в пражской группе, а затем оказывается у него в театре Ателье. Да. И вот Шарль Дюлен пишет потом о нем в своих мемуарах. Он говорит, что когда он поступил, он не знал нашего языка вообще. Но он, имея замечательное музыкальное ухо, гениально подражал французскому языку, что ни у кого не возникало. Он работал днями и ночами. Он, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Он был сбит машиной, погиб. И это был гениальный характерный артист. Он играл Вальпона Бен Джонсона, пьесу. И это был феноменальный спектакль. Это русский актер, который добился первого положения в этом театре, овладев фонетической стороной французского языка. Потом также по его методу работал Георгий Хмара. Маленький нюанс. Женщины лучше овладевали иностранными языками, чем мужчины. Например, Татьяны Павловой. Но Алла Назимова еще раньше, которая Ибсена на английском играла в Америке. В Любляне была Марина Облоцкая, которая стала просто... Ее называли «Благоуханная орхидея». Причем она приехала по вызову своего мужа в театре, тоже довольно известного в провинции русского театрального деятеля. И буквально через 2 месяца она должна была играть Настасью Филипповну в его инсценировке «Идиота», которую он сам же и ставил. Что они сделали? Конечно, о славянском языке, который очень красив и музыкален, но очень труден для изучения. Что они сделали? Попросили ведущего славянского писателя и поэта Отона Жупанчича, чтобы он занимался с Марией Николаевной Наблоцкой. И она просто с его слов по слуху выучила свою роль на славянском языке. И вот с тех пор она настолько произвела сильное впечатление, все говорят, что шарма, очаровательна, благоуханная орхидея. Ну, что-то совершенно... И, видимо, это действительно была очень удачная роль. Она, кстати, когда видела наш фильм «Идиот» и говорила об исполнительнице главной роли, она сказала, она злая, но Настасья Филипповна не может быть злой. И вот тонкий такой изысканный профиль этой актрисы, он действительно в этой роли, он подтверждает то, что эта роль, наверное, была действительно очень успешной. И она стала просто на 15 лет ведущей актрисой люблянской сцены. Несмотря на то, что все-таки легкий русский акцент за ней был замечен, и он никогда не исчезал. Вот так, такие бывают истории. В Америке там сложнее было. Да, там русский акцент часто разрушил карьеры, разрушал карьеру Мазжухина в свое время и многих других актеров. И когда Немирович Данченко приезжает в Голливуд, когда он еще сценаристом там работает, он пишет сразу всем актерам, которые просят протекции, то, во-первых, протекции тут сделать ничего нельзя. И как без визы нельзя ехать, так нельзя ехать без языка. И даже Гайдарову, вот, который уже был в Германии, тоже мхатовцу, который уехал, но он реэмигрант, потом вернулся уже в советский период, в 30-е годы в Россию. Но он, ему пишут, нет, без английского языка не выйдет, даже что вы там в Европе знамениты, это не важно совершенно. Если не будете абсолютно владеть языком, не мечтайте. Здесь только замечательных актеров, совершенно не удел из-за этой проблемы. Ведь это отчасти ведь и разрушило актерскую карьеру Михаила Чехова. Да, потому да, что играть на английском «Короля Лира», он гениально его сделал. Мне рассказывал Георгий Семенович Жданов, его директор студии в Америке, когда у него была дома, он мне рассказывал, как гениально он показывал ему Лира. Но даже Георгий Семенович, который едва говорил по-английски, даже в 90 лет, должна честно сказать, он сказал ему, это невозможно. И пришлось, как многим, обратиться, конечно, в основном к педагогической студийной работе. Михаил Чехов – известный драматический артист, театральный педагог и режиссер, племянник Антона Павловича Чехова. В 1907 году поступил в театральную школу Петербургского малого театра. Играл в частном театре Алексея Суворина в Петербурге. В 1912 был приглашен Станиславским в Московский художественный театр. В 1921 блестящий, новаторски сыграл роль Хлестакова в знаменитой постановке «Ревизора» Станиславского и Немировича Данченко. В 1922 после смерти Вахтангова стал во главе первой студии, которая через два года была преобразована в МХАТ-2. В 1928 году уехал в Германию, снялся в трех фильмах, работал в труппах Макса Рейнхарда, работал в Прибалтике, а в 1935 году гастролировал с осколками пражской группы Московского художественного театра в США. С 1939 года жил в Америке, создал там несколько актерских школ, которые пользовались огромной популярностью как у начинающих, так и у профессиональных актеров. За участие в фильме Альфреда Хичкока «Завороженный» в 1945 году был номинирован на премию «Оскар». Ну, мы берем вот период, конечно, до войны, потому что потом уже даже, может быть, ну, понятно, что когда Гитлер пришел к власти, там много уехали, да. Но вот этот феномен, в первую очередь, что культурная среда, сформировавшаяся в русской эмиграции, те, кто уехал, она сделала востребованным такой очень сложный и вид искусства, как театральный, в полном его объеме. И вот когда мы говорили о мотивах, когда уезжали, и во многом они уезжали, потому что нужно, они хотели служить, они хотели реализовать себя. Они хотели работать просто. Работать. А потом многое нельзя было играть, цензурные еще вопросы были. Вот Германа об этом говорила, когда она выступает в прессе на Западе, да, что я хочу играть Достоевского, это нельзя. Она была глубоко религиозным человеком. Целый ряд авторов, которые были связаны вот для нее неотделимо от русского театра, он говорит, нет, это невозможно. И театральная цензура, и духовная цензура, как раньше было, да? Так это вопросы одного порядка, а другое – самореализация, понимаете? Очень многие были иллюзии, что они раскроются как гастролеры, что они создадут свои труппы. Вот я говорю о звездах, которые не создали. И наоборот, люди совершенно раньше скромного никто не мог предсказать. Абсолютно. Вот я упомянула имя Аллы Назимовой, которая еще до этого выехала, еще до революции. Она в массовке выходила в художественном театре в свое время. Кто мог ей карьеру в Голливуде и на Бродвее предсказать? Но это была русская игра. Вот у них был термин такой, русская игра. И считалось, что вот эти актеры носители прекрасной школы. И они могут дать вот зарубежному театру. А какие ученики? Де Сика, Лукино Висконти. Вот ученики. У нас знают эти имена. Говоря вот о учениках, целое поколение ведущих американских актеров было воспитано школой. Да, безусловно, там безусловно. Просто начиная с этого, звезды Голливуда все пошли. Там два в основном было центра, потому что Америка после гастролей художественного театра всерьез заболела Станиславским, заболела методом, как они его называют, с большой буквы. Да-да. И Ричард Болеславский, тоже выходец из художественного театра, который дальше обосновался в Америке и стал там и театральным режиссером, и педагогом, и затем кинорежиссером. Он делал карьеру уже в Голливуде в 30-е годы. Он организовал свой американский театр-лабораторию, так называемую, через который прошли многие деятели театра американского. И впоследствии вспоминали, когда вышла впервые по-английски книга Станиславского, они говорили о том, о, мы это все уже проходили, мы это уже все знаем. Гарольд Клерман говорил, да нет, это мы уже все проходили. И другой центр, потому что когда приезжает в Америку Михаил Чехов, уже позже, да, намного уже из Европы, после тех неудач, которые у него были там, так возникает другой центр. Когда Михаил Чехов говорит, что нет, у меня другая система, у меня своя система, они вообще не могли этого принять. Чехов из художественного театра. Своя система. И приходят первые, опять-таки, люди. Они не могут разобраться. Чехов читает лекцию, они в тупике. Они не понимают, кому теперь поклоняться, куда идти. А потом, два центра. Но зато потом школы Михаила Чехова возникает и студия для начинающих, и студия уже для профессионалов приходит. Это прервано было потом войной, другой вопрос. Чехов переместился в Голливуд, но студию-то он ведет до конца жизни, работает он педагогом. И самое главное, вот если мы говорим о самореализации, как педагог в Советской России Чехов реализовать себя уж точно не мог. Ему не дали, его обвиняли в мистицизме, в антропософии, да? Это было бы невозможно в цензурных условиях СССР. Выпущена книга в Америке, эта книга затем переведена на английский язык, и она становится учебником для американских актеров. И Грегори Пек, и Юл Бринер – это его ученики. И если говорить даже о казусах, просто вот то, что прикоснулся к Михаилу Чехову, это была уже какая-то визитная карточка дальше. Мерлин Монро, который приходит брать частные уроки у него, он-то сначала размечтался, что она будет играть Грушеньку в «Братьях Карамазовых», Раневскую, там «Вишневом саде». Но ведь она все-таки поняла, что она была рядом с великим человеком. Она же написала потом в автобиографии, есть разные мнения, кто ей помогал ее писать, но она пишет, что вот он был велик, свят и умен. Что мало мужчин таких в жизни я встречала. И вот это все-таки в ее жизни было, понимаете, как бы далеко она ни ушла. И что она поняла в системе Чехова, это открытый вопрос. Но они делали все для того, чтобы то, что называется сейчас пиар этой книги в Америке, да, провести. И они говорили о Чехове как об их мастере. I care the way I hold your hand and smile in your direction tells the world my heart is filled with nothing but affection. Вернемся к нашему периоду, вот 30-е годы скорее. Мы много говорили, что внутри это смотрелось как, ну, рассвет русской культуры в ее зарубежном прочтении, что эти люди сделали огромное дело, что они сохранили, законсервировали, передали, обучили. Но есть еще одна сторона – это отношение, реальное отношение тех, кто остался в России, к ним. Потому что это что, ревность? Или как к младшему брату относились? Или все-таки завидовали свободе, которая там была на Западе, понимая, что там и трудные условия экономические, неважно. В Советской России все-таки кто-то был обласкан, и даже слишком. А там-то ведь все по-другому было. Там они выживали сами. Вы знаете, ну, во-первых, о контактах я хотела бы сказать. Все-таки, как известно, при всем режиме железного занавеса для определенных лиц были исключения. С Татьяной Павловой связанной. Это известный момент, когда Немирович Данченко едет в Италию и ставит для Татьяны Павловой спектакли. И свою пьесу, и затем решил... Да, вряд ли он в художественном театре бы ее решился поставить. 30-е годы, тем более, да? Годы Горького, скажем, в художественном театре. И ставит «Вишневый сад» с Татьяной Павловой. Мало того, судя по всему, очень был доволен, судя по его письмам, да, о том, что публика слушает, как в церкви, такая тишина в зале, такое отношение. И, наконец, когда он пишет об успехе Павловой в роли Раневской, невероятная вещь для писем Немировича Данченко там появляется, когда он говорит, что, в общем, у нее 40 лет осиная талия, и что в ней есть настоящая комедийность, вот сочетание русского характера, да, вот с этой комедийностью, которой не было у Книппер Чеховой. А это не кто-нибудь, а Немирович Данченко говорит. И вот пребывание... Другой типаж. Да, пребывание... Итальянский зритель. Вспомните, как в своих мемуарах Шаляпин пишет об итальянском зрителе. Если им не нравится, они начинают громко. Да, абсолютно. Если во время представления оперы там кто-то плохо берет ноту, это что такое вообще? Это продавец сыра или это... А, давай-ка пойдем в кафе. Нечего тут сидеть. Не церемониться. Абсолютно. Причем громко, с галерки. Вот итальянский зритель, вот довести его до такого состояния. До такого состояния, что в церкви, сидят как в церкви. И вот этот новый момент отношений, да, и рецензии были замечательные спектакли. И в том числе в очень таких органах политических, фашистских, единодушие было помнено. Спектакль советского режиссера. общем-то. С трудом вызволяли Немировича Данченко из Италии, это известно. С помощью Горького. Станиславский, конечно, писал, сколько это будет продолжаться. Господи, сколько же испытывает людей Горький вызволял. Хотя Станиславский долго находился за рубежом, как известно, сам, и в Ницце, и лечился, и дети жили в Европе. Конечно, это были исключения для очень немногих лиц, безусловно. Прямых контактов не было. И тем более нужно сказать о том, что многие сохраняли эти контакты и при любой возможности общались. Мы видим эти письма, конверты в архивах. Как они доходили, непонятно. Непонятно. И вот интересно, что использовали какой-то способ, находили какого-то еще человека, через который вели переписку. Перед войной достаточно активный был театр? Или вот уже чувствовалось, что как-то это уходит на второй план? Вы знаете, вот в афише русского театра в Париже, русского драматического театра, к этому времени очень важный момент, о котором мы совсем не говорили, появляется уже много добротных, собственно, эмигрантских пьес, написанных авторами в эмиграции уже. Вот и я упомянула Набокова, но и другие авторы были заявлены. Ждала свои премьеры там и Берберова, и Роман Гуль писал для этого театра. И говорили, что следующий сезон принесет нам то-то и то-то, а уже следующий сезон был 1939 год. И даже «Вишневый сад» вот с Германовой Раневской в этом театре, он звучал уже некими такими нотами прощания, было ясно. Ситуация начала резко меняться. Ведь Михаил Чехов тоже должен был из Англии уехать в Америку, потому что невозможно было уже оставаться. И, конечно, многие вещи были прерваны именно войной. Начинания. Обрублены. А так бы трудно судить, понимаете, с отлагательным наклонением, что было бы, если бы кто-то остался в Европе дольше, да, в это время. Не уехал в Америку. Потому что в Америке очень многие испытали целый ряд разочарований. Очень интересно, у Германова есть тоже заметки по поводу американцев. Она там ведет студию Болеславского, когда Болеславский уезжает в Голливуд, начинает там работать. Она говорит о том, как ей было сложно найти общий язык с американскими учениками. Я часто попрекала их богатством, тем, что они думали все купить, все получить, как из автомата. Жетон в $5000. Моментально хороший режиссер-учитель из Европы, из России. Он всех сделает актерами. Словом, деньги там мерил всего. Вот у нее такое складывается, как у человека русского, у человека европейского. Так и Шалякин пишет. Да. И вот очень долго... Причем потом уже она расставалась с ними с трудом. Через какой-то год совместной работы с ними. Не очень удачный у нее был американский период, но это совпало еще с Великой депрессией. Там как раз в этот момент потеряли все свои состояния Шаляпин и Балиев. Годы, вот те, кто постоянно работал в зарубежных театрах, они, видимо, чувствуют, ну, вот этот вот кризис такого гуманитарного сознания, что ли, кризис психологии 19 века, и они его ощутили, и вот и Ракитин, и Масалитин включают русскую классику, например, Ракитин играет, ставит «Обрыв», в 1939-1940 году в Белграде. А Масалитинов делает один из лучших своих спектаклей. Он делает Гауптмана. Подводя, а мы вынуждены это сделать, итог нашей программе, я попрошу вас все-таки попытаться вот резюмировать, что мы не знали главного вот о этом периоде в истории русского искусства в целом и нашего национального театра в частности, когда стали знакомиться, а вы уже знакомились в большей степени, с вот этим феноменом русского театра в зарубежье. Именно эти люди способствовали распространению русской театральной культуры в мире. период, о котором мы говорим, это, в общем-то, период нашего закрытого советского общества. И именно через них узнавали и о художественном театре, и о тех традициях, которые существовали в русском театре, и той даже драматургии, которую они принесли. Они в определенной степени продолжили по-своему дело дягилевских сезонов, вот это начинание в художественном плане. Кто как да. мог. Хотя надо вам сказать, что вот это обстоятельство, и мы уже говорили, что балет более универсальное искусство, если же говорить о балетной группе Дягилева, да, но оно создавало определенные трудности для последующих русских эмигрантов, потому что это очень высокая планка. Да, вот я хотел это сказать, да. сезоны, как писал Кокто, которые перевернули Францию. После этого второсортного искусства русского нам не надо. Мы уже знаем, что могут нам дать. Поэтому это создавало очень острую конкуренцию и между труппами, и было нелегко выжить в это время. Я хотела подчеркнуть очень важную еще вещь, по-моему, и не до конца исследованная, в недолжной степени, это театральная педагогика. Потому что мы видим, что эти люди передали свой опыт, передали его следующим поколениям. Почему они делали это настойчиво, подвижнически, я бы сказала. То есть, если русский режиссер приходил в зарубежную труппу, он непременно тут же основывал, вот всего три сезона проработал Шаров в Дюссельдорфе, и тут же он стал преподавать в местной театральной академии. Тут же, я уже говорила о Масоритневе, который создал просто школу болгарской театральной педагогики. Тут хотят они или не хотят, это так и есть. Тот же Ракитин, приехав в Новый Сад, уже после войны, правда, тут же создает актерскую школу и просто заслуживает публикации на русском языке воспоминания его учеников благодарных, просто трепетных, ну, каких-то обожающих своего мастера. И понимаете, когда я первый раз приехала в Югославию, мне сказали, а ты знаешь, у нас был великий режиссер Юрий Ракитин. Я не знаю. Я начинаю спрашивать коллег, никто не знает. И понимаете, вот что очень важно. Важно то, что мы просто их узнали. И, ну, скажем, европейская режиссерская школа, ну, если не считать, конечно, Парижа и Вены, она, конечно, была создана благодаря гастролям Большого МХТ, пражской группы и тех русских режиссеров, которые работали в отдельных городах Европы. Большой, маленькой, восточной, западной. Это совершенно не важно. Очень печально, конечно, что театральное искусство, оно не зафиксировано. И только вот по каким-то косвенным, по воспоминаниям мы постепенно восстанавливаем вот эту картину. И она очень красочная. Но сравнивая это, допустим, с тем, что происходило параллельно там, в традиционном западном театральном искусстве, в советском театральном искусстве, мы понимаем, что эти явления сопоставимы по меньшей мере и входят очень серьезной частью в то, что мы называем русская культура. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня и так интересно беседовали со мной и с нашими зрителями, с которыми я вынужден проститься, чтобы пообещать им встречу через неделю. Как всегда, мы здесь будем беседовать и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.